6.5. Кейнсианская концепция занятости. А. Кейнсианская функция спроса на труд определяется только величиной эффективного спроса на благо. Первое. Из модели ISLM определяется величина эффективного спроса, прописная Y с нижним индексом 0, соответствующая совместному равновесию на рынке благ и финансовых активов как точка пересечения IS и LM с координатами, прописная Y с нижним индексом 0, строчная I с нижним индексом 0. Второе. По графику производственной функции прописная Y равна интеграл в скобках прописная N. Можно определить количество труда, необходимое для производства объема благ, прописная Y с нижним индексом 0. Третье. Функция предельной производительности труда используется для определения цены спроса на труд, прописная W, деленная на прописную P с нижним индексом 0, то есть максимальной ставки заработной платы, которую готовы заплатить предприниматели. Графиком кейнсианской функции спроса на труд является ломаная линия, прописные A, B, N с нижним индексом 0. По мере роста ставки реальной заработной платы от прописная W, деленная на прописную P с нижним индексом 0, до прописной A, спрос на труд будет сокращаться с прописная N с нижним индексом 0 до 0. Однако, при ставке ниже прописная W, деленная на прописную P с нижним индексом 0, спрос на труд сохранится на прежнем уровне прописная N с нижним индексом 0. Изменить объем спроса на труд и величину ставки реальной заработной платы, которую предприниматели предлагают наемным работникам, можно, если только произойдет сдвиг линий IS и LM. Б. Кейнсианская функция предложения труда. Предложение труда в кейнсианской концепции находится в прямой зависимости от ставки номинальной заработной платы. Наемные работники ориентируются на номинальную заработную плату по следующим причинам: из-за боязни потерять работу, из-за долгосрочного характера коллективных трудовых соглашений, из-за наличия денежных иллюзий, заставляющих их ориентироваться на номинальные, а не на реальные значения ценностных показателей. В кейнсианской концепции предложение труда зависит от номинальной заработной платы. В. Равновесие на рынке труда в кейнсианской концепции занятости. В кейнсианской концепции равновесие на рынке труда устанавливается при наличии безработицы. Спрос на труд, прописная N с нижним индексом 0, определяется не ценой труда, а величиной эффективного спроса на благо. Прописная W с нижним индексом 0 – максимальная ставка номинальной заработной платы, по которой предприниматели готовы нанять работников. В этом случае предложение труда составит прописная N с нижним индексом 2. А на рынке труда образуется безработица в размере прописная N с нижним индексом 2 минус прописная N с нижним индексом 0. Даже при готовности наемных работников трудиться за более низкую заработную плату, спрос на труд со стороны предпринимателей не увеличится, а останется на прежнем уровне, поскольку предопределен величиной эффективного спроса на благо.